Глава 30. И надо же барыне чему быть-то. Вот завтра приехать Васеньке, телеграмма от него задержался. Ну, генерал Ковров ждал так, и вот доктор наш пришел и говорит: заслаб старик, год сыночка не видал. Не ранен ли уж опять, задержался-то? А Катечка закусила губку и ушла из комнаты. А каретница еще рацеи читать пустилась. Какие теперь гулянки, они теперь должны до Москвы добиваться, дело горячее. Тут Катечка вошла, услыхала, чуть она в нее не плюнула, а скрипилась. Сами-то из милости живем. А Васенька вдруг и приезжает. Радость-то какая, папаша-то! И слух был, Васеньку чуть не расстреляли. Сейчас его в ванную, а потом сели закусить, венца выпили, а потом и старик в ванную сел. Как сел, так и помер сразу. С тем Васенька словно и приехал похоронить. Весь город на похоронах был, так все парадно было. И гроб из Севастополя привезли. Уж трудно стало хороший гробок найти. Я и кутьи сварила. А то, кому подумать... Женского полу нет, а без кутьи-то как-то уж непорядок. Все-таки душеньку помянуть, порадовать. Катечка в церкви только была, а я и на выносе была. Пришла в ихний дворец, лестница одна, больше нашей дачи. И все цветы, гроба поклонилась, к ручке приложилась. Гляжу, Васенька, не узнать. Почернел. Раздался и серьезный стоит, убитый. Я и говорю им: «Здравствуйте, Василий Никандрович, горе-то у вас какое!» А он глядит, словно не узнает. А потом глазами так вскинул: «Няня, вы это!» Обнял, в плечо поцеловал, и слезы у него, и я заплакала. И так-то мне его жалко стало. Я ему и сказала спросту: «С Катечкой мы одни тут. У ней папаша с мамашей тоже скончались. Сироты мы теперь». Так он словно обрадовался. «Как? Катерина Константиновна одна здесь?» И не до нас ему. А я не удержалась, сказала: «Опять уедете? Может, нас навестите?» Ни слова не сказал. Я не то чтобы зазывала, а и его-то сироту жалко. И все-таки с одной мы стороны. Ну, Катечка была в церкви, а к нему не подошла. Домой ушла. Траур у ней был. Вот и пригодился. А я и на кладбище проводила, честь честью. И кутьицы Васенька откушал на могилке. И все очень благодарили. Старушки там были. Одна греческая старушка тоже похвалила мою кутью. Только, говорит, надо бы орешками утыкать и миндальком, и вишенками из варенья кругом убрать. Так по их вере полагается. А у нас, конечно, изюмцем больше убирают. И доктор наш помянул. И говорит Васеньке: «Завтра обедать приезжайте». Прихожу домой, Катечка ко мне: «Зачем тебя понесло по жаре таскаться? На поминки напрашивалась. Блинов не видала?» А я устала, молчу. А я еще в городе сказала: «На кладбище пойду проводить». И ничего она: «Ну что ж, проводи». И кутью у меня видала. Молчу, переобуваюсь, а она все не отстает. Не позвали на поминки? Ах, бедная, устала. Да в гору еще, пешком шла. Не догадалась, небось, на фаэтон тебя посадить. А ты бы попросилась. Или не узнали тебя. А ты бы подошла, напомнила о себе. Может, и посадили бы». Расстроила она меня. Говорю: «Плохого тут нет. За упокой души помолиться, покойника проводить, да еще знакомого человека. А нехорошо, как у живого в гостях была, а на кладбище не проводила». «Нет, — говорю, — меня сам Василий Никандрович узнал. Сам меня и на фаэтон усадил. и поцеловались с ним. А может, напросилась? Сама влезла? Попрек мне. Может, он тебя за кого другого принял? У него мысли в расстройстве, а ты под руку ему попала. Плюнула я, мели. Ушла. Приносит чайку с лимончиком. Отпейся, вздохни, бедная моя, устала. Лисичкой такой ко мне. Не пришлось на поминках чайку попить. Ну, попей чайку. Я ее вот как знаю. Уж так ей хочется, вижу, узнать все, а виду не подает. Не стала томить, сказала. И как про свирку ему подала за упокой раба Божией Никандры, а то бы никто не догадался вынуть. И кутьицы ему подала помянуть, и как он про нее спросил, очень обрадовался. Да что ты, у него отец помер, а он обрадовался. И про адрест даже спросил. И наш барин пригласил его кушать завтра. А я еще раньше позвала его навестить нас. Одним и говорю теперь. Сиротка Катечка. Как закричит на меня, кто тебе позволил его звать? Что ты, хозяйка здесь? Меня спросилась? Да чего ж тут такого? Давно нас знает. И сирота, и чужих зовут мысли разогнать, горе у кого какое. Да, может, он и не хотел заезжать, это его насильно зазвала. Так раскричалась на меня. Ну что же он сказал? Беспременно, говорит, буду. Я скоро уезжаю, только и сказал.